Глава 8. Интервью Марка стало для меня холодным душем, который смыл остатки растерянности. Я видела его на экране, идеально подстриженный в дорогом костюме с выражением благородной скорби на лице. Он говорил о трагедии семьи, о доверии, которое было предано, о том, как трудно признать, что самый близкий человек способен на такое. Каждое слово было отточено, каждая запятая рассчитана. Ольга без сомнения приложила руку. Они превратили мое предательство в спектакль, а себя в благородных жертв обстоятельств. Боль от публичного унижения быстро перегорела в чистое, концентрированное топливо для работы. Пока он позировал перед камерами, изображая страдающего мужа, мы с Закревским готовились вскрывать его оборону. Каждое его слово в том интервью было ошибкой. Он слишком много говорил, слишком детально объяснял, как пытался спасти компанию от разорения. Хороший лжец знает, чем меньше деталей, тем труднее поймать на противоречиях. Но смотря на его самоуверенное лицо на экране, я невольно задумалась. А что будет со стройинновацией без меня? Марк отлично умел продавать идеи, но создавать их — это была моя территория. Все ключевые архитектурные решения, все инновационные подходы к планировке, все те фишки, которые делали наши проекты узнаваемыми, это был мой почерк. Марк это прекрасно знал. Наверняка уже сейчас он понимает, что остался с отличным маркетинговым аппаратом, но без творческого ядра. Конечно, он попытается найти замену. Найдет какого-нибудь именитого архитектора, переманит из конкурирующей фирмы. Но творчество — это не винтик, который можно просто заменить. Новый архитектор принесет свой стиль, свое видение. Клиенты заметят разницу. Особенно те, кто работал с нами годами. А переходный период, он будет болезненным. Проекты затянутся, сорвутся дедлайны, пойдут переделки. И я не дам ему разрешения пользоваться моими наработками. Ни за что. Я почти физически чувствовала, как в недрах стройинновации уже начинаются первые сбои. Марк получил компанию, но заплатил за это ее душой. Ирония ситуации была почти поэтической. На следующее утро адвокат приехал ко мне в убежище. Он выглядел, как всегда, выдержанно. Глаза его горели молодым, азартным огнем. Он молча прошел на кухню, налил себе стакан воды и посмотрел на схему на ватмане, которая за эти дни обросла новыми пометками и стикерами. «Итак, у нас есть финстратегия и ее директор, бывший бандит, а ныне решала Руслан Тарасов». Начал он, будто продолжая наш вчерашний разговор. «И у нас есть ваша догадка о том, что деньги шли к нему через личное ИП Громова. Это нужно доказать». «Как вы уже знаете, я уже нашла кое-что». Я открыла ноутбук и показала ему выписки, которые раскопала в своем архиве. Вот они. Серия из 5 платежей за последние полгода. Получатель — ИП Громов С.А. Назначение — премиальные за успешное завершение этапа. Я подняла все приказы по компании. Никаких премий в эти даты не было. Суммы точь-в-точь совпадают с теми, что, по версии следствия, ушли на мои мифические счета. Закревский внимательно изучил цифры на экране. «Хорошо, очень хорошо. Это косвенное доказательство. Теперь нам нужна первичка, документ, который стал основанием для этих выплат. Приказ, служебная записка, дополнительное соглашение к трудовому договору. Что-то, где стоит подпись Марка Захарова. Без этого данный факт всего лишь ваша теория. Ищите, Елена Викторовна. Копайте в своем архиве. Вы должны отыскать отправную точку этого денежного ручья». «А что с Тарасовым?» — спросила я. «Мы будем на него выходить?» Закревский усмехнулся. «Нет, с такими людьми не разговаривают в лоб. Его нельзя напугать тюрьмой, он там уже бывал. Ему нельзя угрожать, он сам кому угодно может угрожать. Тарасов — хищник, заверстучивающий опасность и выгоду. Значит, мы должны создать для него ситуацию, в которой связываться с Марком Захаровым станет для него опасно и невыгодно». «Как?» «Мы устроим ему небольшой пожар в его собственном лесу». Глаза адвоката хитро блеснули. «У меня есть старые знакомые в налоговой службе. Тарасов, помимо финстратегии, владеет еще десятком подобных контор однодневок. Я анонимно подарю налоговикам информацию об одной из них, самой жирной, с самыми грубыми нарушениями. Они любят такие подарки. Когда в одном из его офисов начнется проверка с изъятием документов, он станет нервным, параноидальным, начнет заметать следы и избавляться от самых рискованных клиентов. А кто для него сейчас самый рискованный клиент? Правильно, Марк Захаров, вокруг компании которого уже разгорается публичный скандал. Заставим Тарасова самого искать способ отрезать эту связь. И тут уже мы предложим ему наши ножницы». План был циничным, но гениальным. Мы заговорили с ними на их языке. После ухода Закревского я сначала занялась простыми земными делами. Заварила себе крепкий чай в бабушкином фарфоровом чайнике, том самом с мелкими розочками, из которого мы пили в детстве. Нарезала черного хлеба, намазала сливочным маслом и посыпала солью. Незатейливый бутерброд, который был для меня верхом изысканности в семилетнем возрасте. Странно, как в моменты наивысшего напряжения тянет к самому простому. В нашей с Марком квартире завтрак состоял из авокадо-тостов и кофе из зерен за 3000 рублей за килограмм. А здесь, на этой старой кухне с советским холодильником и газовой плитой, я чувствовала себя более настоящей, чем за все последние годы. Подкрепившись, с головы погрузилась в работу. Передо мной был цифровой слепок стройинновации, гигабайты договоров, смет, отчетов. Я искала не просто документ. Я искала аномалию. Я знала, что Ольга, как юрист, сделала бы все, чтобы спрятать концы в воду. Значит, искать нужно было не там, где очевидно. Я отбросила все проекты, которые курировала лично. Там царил идеальный порядок. Я сосредоточилась на вотчине Марка. Его любимым детищем был проект элитного жилого комплекса «Атмосфера» в Серебряном Бору. Проект был невероятно сложным, с огромным бюджетом и десятками субподрядчиков. Идеальное место, чтобы спрятать что угодно. Час за часом я просматривала файлы. Бюджеты, акты, дополнительные соглашения. Все было чисто. Я почти отчаялась, когда мне в голову пришла одна мысль. Маркетинг. Марк всегда раздувал маркетинговые бюджеты, говоря, что упаковка — это главное. Я открыла папку с соответствующими договорами. Бинго! Вот оно! Это было не броское дополнительное соглашение. Не к основному проекту, а к договору на социологические исследования рынка. Подрядчиком выступала никому неизвестная фирма. Но в пункте 4.2 этого соглашения значилось, что в случае особого вклада в продвижение бренда компании ключевые менеджеры могут быть премированы из маркетингового бюджета по личному распоряжению генерального директора. А в приложении к соглашению был список этих ключевых менеджеров. И первым в нем стоял Громов С.А. Это была юридическая лазейка, которую создала Ольга. Она позволяла Марку выводить деньги под видом премий своему финансовому директору, не проводя это через основной бюджет и приказы. Я нашла скан документа. Внизу стояла размашистая уверенная подпись. Генеральный директор М.А. Захаров. Это был он. Мой курящий ствол. Прямое доказательство того, что Марк лично санкционировал схему. Я откинулась на спинку стула, чувствуя одновременно и дикую усталость, и пьянящее чувство триумфа. Помассировав затекшую спину, собралась было принять душ, как зазвонил призрачный телефон. Это был Закревский. «Ну что, Елена Викторовна, у меня для вас новости». В его голосе слышалась улыбка. «Пожар начался. Сегодня ближе к обеду в одном из офисов Тарасова на окраине Москвы была проверка из ОБЭП. Говорят, очень жесткая. Изъяли все компьютеры и документы. Самого Тарасова не тронули, но его главного бухгалтера увезли на беседу. Наш хищник сейчас очень напуган и очень зол. Он будет искать крота и обрубать все опасные связи». «У меня тоже есть новости», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал от волнения. «Я все-таки отыскала дополнительное соглашение с подписью Марка. Он лично одобрил выплаты Громову. В трубке на несколько секунд повисла тишина. «Елена Викторовна», — медленно произнес Закревский, — «вы гений. Вы даже не представляете, что вы сейчас сделали. Вы дали мне в руки заряженный пистолет». «Что теперь?» — спросила я взволнованно. «А теперь мы ждем, но уже не как жертвы, а как охотники. Тарасов сейчас в панике. Он позвонит Марку, потребует гарантий. Марк станет его успокаивать. Но страх Тарасова будет сильнее обещаний Марка. Он начнет искать выход. И в этот момент я организую ему случайную возможность связаться со мной через третьих лиц. Посмотрим, как быстро этот хищник побежит из горящего леса прямо в наши руки». Я положила трубку. Чаша весов качнулась. Они думали, что загнали меня в угол. Но они забыли главное правило любого архитектора. Даже у самой сложной и запутанной конструкции всегда есть точка, надавив на которую, можно обрушить все. Я покажу этим аферистам, как сильно они ошиблись на мой счет.